Трудно было представить себе более архаическое зрелище в XX веке. Это были, несомненно, индейцы, но лица многих носили на себе следы испанского происхождения.